Глава 51. Укладка снопов на длинный воз с драбинами требует умения. Это почти как строить дом. Когда здание уже готово, наконец жерди гладкой и скользкой от многолетнего использования надевают веревочную петлю. Жердь должна прижимать снопы, чтобы те не свалились, если воз накренится. Обыкновенно, чтобы закрепить ее, двое мужчин тянут за веревку сзади. Это небезопасно. Если жердь вырвется, то может переломать лошадям хребты. Наконец, наверх забирается возница, и праве видит внизу лошадей размером с белку. Въезжая в ворота Авина, он ложится. Только так можно проехать. Эти желтые квадратные стога целый день колышутся в аллее, и там, где они задевают за кусты лещины, с веток свисают стебли соломы. Воздух душный, набухшие тучи плывут низко, пока к вечеру из них не начинает накрапывать. Дождь расходится и льет всю ночь. Томаш заметил в доме некоторую нервозность. Бабушка Мися и Антонина сменялись у постели больной и, хотя не признавали себе в этом, имели к ней претензии. Сострадание к человеку, кричащему и плачущему от боли, а также собственная сонливость вызывают желание, чтобы все поскорее кончилось. Но тут вернулась хорошая погода. Воздух дрожал от зноя, больной сделал укол морфия. Томаш думал о баркунах и представлял себе, когда сможет снова туда поехать. Чтобы проветрить комнату, открыли ставни и окно, внутрь залетела ласточка и носилась кругами. На третий день после прихода к Сенза, в послеполуденную пору, Антонина сердито позвала с крыльца: «Томаш!» И он вскочил с газона. Ему не понравилось, что она застигла его там, словно в ожидании, полумрак. Когда он вошел, бабушка Мися воевала с крышкой сундука, из которого бабка Дельбинова так часто извлекала маленькие подарки. Поверх других вещей она положила громницу. «Когда буду умирать, помните, она там». Примечание. Громница — большая восковая свеча. В Польше существует обычай освещать громницы на Сретение Господне. Этот праздник называется также Днем Матери Божией Громничной. Громницы зажигают во время крещения и первого причастия, вкладывают в руки умирающих. Зажигают их и во время грозы, так как по народному поверью они защищают от ударов молний. Конец примечания. В последнее время взгляд больной был растерянным и подавленным, а голос скрипучим. Антонина стояла на коленях с молитвенником в руках и читала по-литовски литанию. Лицо бабки Суркантовой, похожее на мордочку большой мыши, склонялось над изголовьем. Она расхаживала взад-вперед, вертя в руках восковую свечу. У окна Томаш, стоявший в теплом солнечном пятне на коричневых досках пола, тер одну босую пятку, а другую. Его чувства были обострены как никогда. Сердце стучало, взгляд фиксировал каждую деталь. Потянуться бы сейчас, поднять руки и глубоко вдохнуть воздух. Угасание бабки оборачивалось для него торжеством, которое казалось ему чудовищным, и вдруг было прервано коротким рыданием. Ее грудь боролась за еще один вдох. Он увидел ее маленькой, беззащитной, перед равнодушно навалившимся ужасом и припал к кровати с криком: «Бабушка! Бабушка!» раскаиваясь во всех причиненных ей обидах. Но она, хотя, казалось, была в сознании, никого не замечала. Тогда он встал и, глотая слезы, старался навсегда запечатлеть в памяти каждое ее движение, каждое содрогание. Ее пальцы сжимались и разжимались на одеяле, из уст вырвался хриплый звук, она боролась с атрофией речи. «Константин!» Чиркнула спичка. Фитиль свечи вспыхнул маленьким язычком пламени. Начиналась агония. «Иисусе!» — сказала она еще внятно. И тихо, но Томаш хорошо слышал этот тающий шепот. «Спаси!» Если бы при этом присутствовал ксёнц Манкевич, он бы мог засвидетельствовать поражение невидимых, ибо закону, гласящему, что все умершее рассыпается в прах и навеки гибнет, бабка противопоставила единственную надежду — поправшего закон. Уже не требуя доказательств, вопреки доводам в пользу противного, она верила. Неподвижные белки глаз, тишина, потрескивание фитиля громницы, но нет. Грудь вздрогнула, глубокий вздох, и опять шли секунды, и изумляло внезапное дыхание тела, уже казавшегося мертвым, чужое, хриплое, через неровные промежутки времени. Томаш содрогался от ужаса этого обесчеловечивания. Это была уже не бабка Дельбинова, но сама смерть. Ни форма головы, ни оттенок кожи уже не были важны. Исчез одной ей присущий страх и... Ой! Ой! Наскоро, может быть, через полчаса, хотя, возможно, по другим меркам прошла целая жизнь, губы застыли открытыми на середине вдоха. «И свет вечный досветит ей, аминь!» — шептала бабка, осторожно закрывая пальцем веки умершей. Дедушка медленно, торжественно перекрестился. Потом начали совещаться, куда ее перенести. Кровать была так глубоко продавлена, что тело могло застыть в полусидячей позе. Решили поставить длинный стол, и Томаш помогал протаскивать его через дверь. Поверхность его накрыли темным покрывалом. Помогал он и переносить бабку Дельбинову с кровати на стол. Когда он протянул руку, чтобы поднять ее, рубашка задралась, и он быстро отвернулся. На простыне, когда он уже держал ее за ноги, а Антонина поднимала за руки, стала заметна полоска экскрементов, выдавленных в предсмертном спазме. Томаш вернулся, когда бабка уже лежала, вымытая и одетая. Сложные на груди руки, соединенные вместе пятки, расходящиеся носки и подвязанная платком челюсть. Через открытое теперь окно в комнату врывались вечерние звуки, кряканье уток, медленный стук телеги, конское ржание. Все это было настолько другим, безмятежным, что возникали сомнения, действительно ли здесь произошло то, чему он стал свидетелем. Его послали к Колеснику, и грусть постепенно прошла. Колесник жил на Куметыне. Он обслуживал и усадьбу, и... село. Томаш привел его и помогал снимать мерку. А вечером долго не мог уснуть, потому что за дверью лежал труп, и бабка, проникая в его мысли из иной потусторонней сферы, уже знала о его подлости. Наблюдая, как она умирает, он испытывал удовольствие. Терпкое, как вкус черники, которая щиплет язык, но почему-то все равно вызывает желание есть еще. Теперь там, возле стола катафалка, горели свечи в двух высоких канделябрах. Томаш слышал молитвы, но она была одна в черной ночи. Утром следующего дня в наплывах воска на стеклянной розетке увязли крылья ночной бабочки. Между веками бабки поблескивала белая полоска. Он пошел к Колеснику, ему было любопытно, как тот будет делать гроб. Во дворе перед мастерской стояли, опираясь друг о друга, деревянные колеса без ободов, высились груды досок. Томаш знал этот верстак, шероховатый от насечек и царапин, с рукоятками тисков, которые свободно двигались в отверстиях, и запах стружек под ногами. Он мог долго неподвижно сидеть на колоде, завороженный движением рубанка. Так и теперь. «Сосна не годится, возьмем дуб», — говорил мастер. Из-за своего носа и желваков Келпш был немного похож на бабушку Мисю. Жилы на его руках переплетались, горы и долины. Из проема рубанка выскальзывала полоска стружки, и эта власть над деревом радовала. Если можно так выровнять доску, значит, наверное, можно выровнять и устроить все, что есть на свете. Итак, рисунок дубовых слоев возле щек бабки Дельбиновой — это уже навсегда. Томаш снова жил сном о Магдалене. Могут ли черви проникнуть в гроб сквозь щели? Череп белый, с глубокими впадинами вместо глаз, а доски все еще будут крепкими. Кажется, бабка умерла по-настоящему. Она рассказывала ему об ужасных случаях летаргии, когда после закрытия гроба из него раздавался стук, а кое-кто слышал даже стук, доносящийся из могилы. Землю разгребали, крышку гроба поднимали и обнаруживали задохнувшихся людей, скорчившихся от усилий проснуться и понять. Пусть даже на короткое мгновение, что ты похоронен заживо, вот чего она боялась, и всегда повторяла, что лучше уж делать так, как велел кто-то из ее семьи, разбивать голову покойника молотком, чтобы убедиться, это не летаргия. Крест тоже должен быть дубовым. Колесник вытащил из кармана толстый карандаш, послюнил и нарисовал на деревянном обрезке, как он будет выглядеть. Затем показал рисунок Томашу и спросил, как ему кажется. Томаш вновь оценил преимущество положения внука. Над перекладиной креста было что-то вроде крыши. «Зачем это?» — заинтересовался он. «Так надо. Просто две доски сколотить некрасиво. Да и дождь будет вон туда стекать. Не испортит». Антонина считала, что душа человека еще долго блуждает вокруг покинутой оболочки. Блуждает и глядит на прежнюю себя, удивляясь, что раньше знала себя только связанной с телом. И с каждым часом лицо, которое было ее зеркалом, меняется, все более приближаясь видом к заплесневелым камням. Вечером Томаш заметил, что бабка выглядит иначе, чем с утра, и вдруг в панике отпрянул. Она на него взглянула. Он подскочил к двери, уже готовясь кричать, что она просыпается от летаргического сна. Но нет, на самом деле она не шелохнулась. Это веки приоткрылись чуть шире, и отблески свечей дрожали в черточке белка. Там внутри душа уже не жила. Если Антонина была права, значит, бабка бродила вокруг, прикасаясь к знакомым предметам и ожидая похоронного обряда, чтобы уйти без забот о своем имуществе.